Глава 21. Разрушенные планы. Когда спустя полчаса Гертруда пришла в гостиную, на ее лице не осталось и следа пережитого волнения. Миссис Брюс дружески кивнула девушке, ее сын встал, чтобы отодвинуть Гертруде стул, а мистер Грэм, указывая на кресло, ласково пригласил ее сесть. Но Гертруда, поздоровавшись, села у двери на террасу. Мистер Брюс тотчас же подошел к ней и завел разговор. Это был тот самый молодой человек, который несколько лет тому назад любил проводить время, растянувшись на траве в саду своей матери. Он недавно вернулся из Европы и, похоже, слишком много о себе воображал. «Так вы провели в Бостоне весь день, мисс Флинт?» «Почти весь день». «Страшная жара, не правда ли?» «Да, довольно жарко». «Я тоже собирался в город, даже был на станции, но остался. Я не выношу жары. Конечно, зная, что вы едете этим поездом, может быть, и рискнул бы, чтобы доставить себе удовольствие погулять с вами по городу». «Не жалеете, что не поехали. Гулять все равно не пришлось бы. Я езжу в город по делам». «А разве дела нельзя отложить?» «Конечно, иногда и можно, но на это должна быть уважительная причина». Молодой человек прикусил губу. «А вам на все нужна уважительная причина? А скажите, какая уважительная причина заставляет вас носить эту шляпу с широкими полями, в которой вы работаете в саду?» «Да, очень простая. Она защищает меня от солнца». «Вот и неправда, мисс Гертруда. Вы ее носите потому, что она вам так идет, что ваши соседи не досыпают, чтобы встать пораньше и полюбоваться вами. Разве вас не мучит совесть, что я каждое утро встаю на заре и мокну от росы? Ведь я могу простудиться». «Прекрасно. Если я в ответе за ваши ранние прогулки, то на будущее я вам их запрещаю». «Это было бы жестоко, слишком жестоко. А я-то еще учил вас садоводству». В эту минуту к ним подошел мистер Грэм, который, услышав, что речь идет о садоводстве, не мог пропустить разговор на свою любимую тему. А Гертруда села около миссис Брюс и заговорила с ней. Когда мужчины присоединились к ним, разговор сделался общим. «Мистер Грэм, — говорила миссис Брюс, — Эмилия рассказывала мне о вашем предполагаемом путешествии. Я думаю, что вы будете очень довольны». «Надеюсь, для Эмилии ничего лучшего и желать нельзя. И для Гертруды это тоже будет большое удовольствие». «Вы тоже едете, мисс Флинт?» «Конечно», — ответил за нее мистер Грэм. «Это будет чудесно», — воскликнула мисс Брюс, обращаясь к Гертруде. «Я действительно собиралась ехать с мистером и мисс Грэм», — ответила Гертруда, «и предвкушала много радости от этого путешествия, но я решила остаться на эту зиму в Бостоне». «Что вы говорите, Гертруда? Вот новости! Но мы не можем без вас! Я не хочу!» — воскликнул мистер Грэм. «Я и сама не ожидала этого, сэр, и не могла предупредить вас. Вы очень добры, намереваясь взять меня с собой, и мне очень хотелось бы поехать с вами, но есть обстоятельства, в силу которых я должна от этого отказаться». «Но вы нам нужны, Гертруда, и вы поедете с нами, несмотря ни на что». «Боюсь, это невозможно», – твердо ответила девочка. «Но я так хочу, и так как вы находитесь под моей опекой, я вправе ожидать, что вы исполните мои требования». Мистер Грэм разгорячился не на шутку. «Изложите мне свои доводы, если они у вас имеются», – сердито сказал он. «Я вам все объясню завтра». «Я уж желаю узнать немедленно». Миссис Брюс, увидев, что назревает гроза, предусмотрительно поднялась и стала прощаться. Мистер Грэм сдержал свое раздражение до тех пор, пока она не ушла вместе с сыном. Но как только за ними закрылась дверь, он воскликнул с неподдельным гневом. «Что это значит? Я хлопочу, устраиваю дела, чтобы иметь возможность выехать на юг. Хочу всем доставить удовольствие. И вдруг, когда все решено перед самым отъездом, Гертруда объявляет, что она останется. Не мешало бы сообщить мне, какие у нее для этого имеются причины. Эмилия взялась сама объяснять отцу, какие обстоятельства заставили Гертруду отказаться от путешествия, и прибавила, что она вполне согласна с ней. Мистер Грэм едва сдерживал досаду. «Это значит, что Герти предпочла нам семью Селиванов, и ты ее поддерживаешь. Хотел бы я знать, что такое сделали для нее Селиваны и чем она обязана им по сравнению со мной». Они всегда были добры к ней, а теперь, когда их постигло несчастье, она не считает себя вправе покинуть их. И я не удивляюсь этому. А меня это удивляет. Она взваливает на себя службу при пансионе мистера Уилсона и такую обузу, как этот старик Салливан, вместо того, чтобы остаться с нами. «Мистер Грэм», – горячо возразила Гертруда, – «я не выбираю. Где мне лучше? Я делаю то, что считаю своим долгом». «А почему вы считаете это своим долгом? Скажите, пожалуйста. От того, что вы жили с ними в одном доме? Или потому, что Вилли прислал вам верблюжий шарф, клетку каких-то неизвестных птиц и толстую пачку писем? И что же? За это вы должны все бросить и ходить за его родней? Кто бы у них там ни захворал? А кому вы обязаны вашим образованием? Я ничего не жалел для вас». «Сэр», тихо, но с достоинством, ответила Гертруда. «Если благодеяния, которые вы оказали мне, могут быть оплачены моими услугами, то вы, разумеется, вправе требовать их от меня». «Мне не нужны ваши услуги. Миссис Эллис может делать для Эмилии и для меня все, что делаете вы. Но я люблю ваше общество, и я нахожу, что это большая неблагодарность с вашей стороны покинуть нас, как вы намереваетесь». «Отец», – сказала Эмилия, – «я думала, что, давая Гертруде хорошее образование и воспитание, вы имели целью обеспечить ее независимое положение, а не ставить ее в зависимость от нас». «Когда любишь людей», – возразил мистер Грэм, – «зависимость не тяжела. Это дело чувства. Вы смотрите на это дело только со своей точки зрения. Вы обе против меня, и я не хочу больше об этом говорить». С этими словами мистер Грэм ушел в свой кабинет, с шумом захлопнув за собой дверь, и больше уже не показывался. Бедная Гертруда. Выходит, что она оскорбила человека, который был так добр, так великодушен к ней, который никогда раньше не говорил с ней резко. Напротив, он всегда был к ней ласков и снисходителен, и он назвал ее неблагодарной. Мистер Грэм, конечно, считал, что она злоупотребила его добротой и решил, что Эмилия и он стоят у нее на втором плане. Сама рассерженная не на шутку, Гертруда поспешила пожелать доброй ночи Эмилии, опечаленной не менее ее, и, придя к себе в комнату, предалась грустным размышлениям, долго не дававшим ей уснуть. Капли сота, слушай и назидайся.